Лиза, еще вчера мы были вдвоем, еще вчера не знали о том, как трудно будет нам с тобой расстаться, Лиза, и новой встречи ждать день за днем. Лиза, когда теперь увидимся вновь, кто знает, может, это любовь, а я еще не смог сказать о самом главном тебе всего лишь несколько слов. О, Лиза, Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай, побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок. Лиза, Лиза, где же ответ? Счастье было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотел бы я сегодня. Лиза, я так хотел признаться тебе, что я навек обязан судьбе за то, что мы с тобою повстречались, Лиза, однажды на огромной земле. Лиза, сегодня между нами моря, и грусть сильнее день ото дня. И только я, как прежде, буду верить, Лиза, что ты все так же любишь меня. О, Лиза, Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай, побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок. Лиза, Лиза, где же ответ? Счастье было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотел бы я сегодня. Не улетай, побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок. Лиза, Лиза, где же ответ? Счастье было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотел бы я сегодня.